Глава вторая. Дом высокого огня. Меня вывели в маленькую комнату с фонтаном посередине, усадили на подушки. Тот дракон, что не отпускал меня ни на миг, вертелся вокруг меня, словно самая низшая рабыня. «Тебе нехорошо, госпожа? Артефакт может негативно повлиять на простых людей. Вот, выпей». Он сунул мне в руки бокал рубинового вина. Я глотнула, только чтобы не слышать этот густой голос. Закашлялась. У нас дома вино было редко, да и то кислое, недорогое. Здесь гостям предлагали сильно разбавленное. То, что мне дал дракон, было неожиданно огненно-крепким, но тоже кислым и терпким. Мне не понравилось. «Как зовут тебя, госпожа? Ты откуда такая красивая? Сними платок, мне будет приятно». Я вцепилась в платок, что закрывал волосы, и замотала головой. «Нет, это вульгарно. Никто не должен видеть меня простоволосой, кроме супруга и самых близких родичей. А этот мужчина пока мне не жених даже». «Ну, хорошо, хорошо. Только не волнуйся. Небеса, лет-то тебе сколько?» 17. «Слава крыльям, не ребенок уже. Так как твое имя прекрасное?» Я очень сомневалась сейчас, что прекрасно. От потока слез, наверное, потекла сурьма, которой все девушки подводили глаза. Нос распух и покраснел, лицо покрылось пятнами. Нужно было нанести белила на щеки, ведь говорила мне сестра. А я отмахнулась, цвет кожи у меня был прекрасный. Не бледна, как покойница, не желта, как морковь, не черна, как головёшка. Прыщиков нет, родинок тоже. Так зачем мне прятать свое несомненное достоинство под слоем краски? Достаточно того, что глаза накрашены и брови. «Тайна», — уныло пробормотала я. «Вторая дочь Аслан-ага, да продлятся дни его на земле». «Богат ли твой отец?» «Богат на дочерей, господин, у него их четверо». «Кто в твоем доме владел искусством изменения Вселенной?» Я моргнула, потом сообразила. «Бабушка была гадалкой». «Сбывались и ее пророчества?» «Всегда, господин». «Стало быть, прорекательница. Славно. Тебе уже легче. Еще вина?» «Нет, господин, невкусная». Он вдруг расхохотался. Я рассматривала дракона сквозь мокрые от слез ресницы. Как и все, высокий, смуглый, не толстый совершенно. Без бороды и усов, с неприлично короткими черными волосами. Одет обычно, не роскошно даже, почти как я. Шелковые штаны на широком поясе и алая безрукавка с вышитыми понизу языками пламени. «Мне сегодня повезло. Я ждал этого дня больше 100 лет». Сердце ухнуло вниз, слезы полились снова. «А вот мне не повезло. Он старик. Я все же надеялась. Ну зачем старому дракону юная человеческая девица? Мне же даже поговорить с ним не о чем. Он мудрый, опытный, конечно же, великий маг. А кто я? Читать умею уже хорошо. Так ведь плохо читаю-то. Это Зарину учили еще. А после, как младшие родились, денег уже не хватало на учителей. Зарина научила меня, но книжек в доме не было. Только лишь тетради с бабушкиными записями, которые мать прятала под половицей в нашей с сестрой спальне. Да тоненькая книжечка «Дюжина драконьих родов», которую нам выдали вместе с первым приглашением на отбор. Что ж, я хотя бы знала теперь, что мой жених принадлежит к дому высокого пламени. Не самому сильному, но и не последнему. «Ты знаешь, что будет дальше, Тайна?» Я помотала головой. На моей памяти ни разу из Эфраима не брали драконы невест. Об одном только упоминалось в дюжине. Перик, которую забрал дракон, никто и никогда больше не видел. Но письма и подарки от них приходили, а значит, девушки были живы. Вряд ли кому-то из дюжины могло прийти в голову подделывать почерк дев и расточать свое имение лишь ради того, чтобы скрыть преступление. Драконы были высшей расой, господами, практически богами. Их призывали в дни бедствия. Дом высокого пламени останавливал пожары и дарил тепло лютой зимой. Дом шумной воды открывал колодцы и призывал дожди. Дом восточного ветра помогал искать пропавших путников. Ветер ведь дует, где захочет, никто ему не помешает. Драконы помогали людям и ничего не требовали взамен. Ни золота, ни верблюдов, ни рабов. Только невест выбирали раз в 5 лет. Такая мелочь, даже и не плата за помощь, а еще одно благословение. Какие родители не хотят богатой и сытой жизни для дочери? Сам калиф счастлив был бы отдать свое дитя в жены дракону. Я же не хотела покидать отчий дом. Дракон, глядя на мою безутешность, досадливо вздохнул. «Умойся, госпожа моя, и мы пойдем к твоим родителям. Отдадим подарки, попрощаемся. Твой новый наряд на лавке возле окна. Я выйду, чтобы не смущать твою невинность». Пришлось брать себя в руки. Несмотря на отчаяние, взглянуть на драконий наряд было очень любопытно. У меня не так много красивой одежды, чтобы отказываться. Если честно, у меня ее и нет почти. А о таком я даже и мечтать не могла. Конечно, все белое. Полупрозрачные шальвары, туника из белоснежного муслина с белой вышивкой на рукавах, короткая жилетка, густо расшитая жемчугом, шелковый платок на волосы — невероятная роскошь. И два широких серебряных браслета, мужской и женский. Можно было бы расстроиться, что не золото, но работа была столь тонкой, столь филигранной, что один браслет стоил уж точно дороже горстки золотых перстней. Хоть бы и с рубинами, и с изумрудами. Я умылась в фонтане, безжалостно убрав с лица всю краску, переоделась. Все пришлось мне впору, жилет только чуть тесноват. Убрала волосы под платок, аккуратно сложила свою одежду и драгоценности, это останется сестрам. На ноги мне предлагались расшитые серебром замшевые тапочки без задника и с загнутыми сверху носами. Большие, мне сильно велики. Но стоило немного пройтись, и они перестали сваливаться. Магия! Браслет я не тронула. Не смогла себя заставить.